Проблемная анатомия. Психологическая символика тела. Те, кто видит разницу между душой и телом, не имеют ни того, ни другого. Оскар Уайльд. Существует символика тела, одинаковая для всего человечества, вне зависимости от пола, возраста, расы и национальности, страны проживания, уровня образования, физподготовки и прочих индивидуальных особенностей личности. Это символика архетипического уровня. Она отображает связь тела с той или иной психологической темой, проблемой, поэтому называется проблемной анатомией. Знание проблемной анатомии поможет вам интерпретировать искажения образа тела. Если в образе тела искажена та или иная его часть, значит бессознательно маркирована, выделена значима психологическая тема, которая с этой частью тела связана. Например, стопы связаны с бессознательной системой опорности, устойчивости и безопасности. Искаженные стопы в образе тела говорят о проблемах с опорностью. Укороченные свидетельствуют о желании на кого-то опереться, о так называемом цеплянии за партнера в контактах. А вот удлиненные говорят о проблемах с доверием, о ложной самостоятельности. Все приходится делать самому, потому что трудно довериться другим. Ниже приведен словарь в расширенном варианте. В нем дается проблемная анатомия не только измеряемых в промерах по М. Фелденкрайсу параметров. Хоть и говорят, что многие знания, многие печали, в действительности знания лишними не бывают. Бедра связаны с сексуальностью и эротикой, особенно у женщин. Эротика отличается от сексуальности размытостью и диффузностью. Онтогенетически это более раннее образование, тогда как ядерная генитальная сексуальность формируется позже, она более центрирована и направлена. Эротика позволяет получать длительное наслаждение, общее, а не конкретное. В бедрах хранится наша сила, устойчивость. Нарушение контакта со своей силой, нехватка устойчивости могут на телесном уровне перейти в своеобразную компенсацию. Бедра начинают разрастаться, образуя грушевидную фигуру. При этом мышцы могут находиться как в гипертонусе, так и в гипотонусе, а объем увеличивается за счет разрастания жировой ткани. Как вариант, компенсация может произойти не на уровне реального тела, а только в бессознательном образе тела. Телесно бедра не выделяются на фоне общего строения фигуры, а вот в бессознательном образе тела бедра разрослись. Психологически такой человек становится танком. Он часто давит на окружающих, сам того не замечая, и может вести себя агрессивно. Но за этим стоят неуверенность в себе и страхи. Такого клиента мы приводим в контакт с его истинной силой. Тогда в отношениях с окружающими он становится более спокойным и уравновешенным. Также здесь живут подавленные обиды. Эта зона маркирована и у так называемой мазохистической структуры характера. В разных школах ТЛП точные сроки ее формирования разнятся, но если брать общую картину, то все они соотносятся с анальной стадией от 1 до 3 лет. Родитель в этой семье был авторитарным, контролирующим, гиперопекающим. Ребенок не смог отстоять свою независимость и право на сепарацию. Сдался. И вектор его агрессии с затабуированного объекта направился на самого ребенка, превратившись в аутоагрессию. Мазохистический психотип не подразумевает любви к страданиям. За ним стоит выученная беспомощность, не веря в то, что можно уйти от страданий и как-то изменить ситуацию. Некогда ребенок не был властен над обстоятельствами, родители его не услышали, и во взрослости он до сих пор не верит в свою силу и возможность изменить то, что его не устраивает. Он долго терпит, а потом взрывается. От излишней терпеливости переходит сразу же к ярости. Телесно фигура мазохиста и или бессознательный образ тела напоминает треугольник. Широкий низ и слабый верх. Полные бедра, в них словно бы поселились проглоченные обиды. Наша задача как специалистов – научить мазохиста ощущать свою силу, свой гнев и вовремя выражать его адекватно ситуации. Также бедра связаны с ощущением своих границ, так как приводящие и отводящие мышцы бедра позволяют нам отталкивать плохой объект либо сжиматься, ужимать свои границы. Тема границ связана с тем же возрастным периодом, что и мазохистическая структура характера – 1-3 года с периодом автономии, сепарации. Волосы связаны с глубинными бессознательными проявлениями, в том числе с теневыми. Это соотносится с прологическим мышлением, поэтому у самых разных народов волосы наделяются волшебной силой. Они фигурируют в сказках, легендах, поверьях, колдовских ритуалах. В них волосы связываются с силой. Волосы Самсона, коса Рапунцель, славянский ритуал отстригания косы у новобрачной, средневековый обычай брить ведьм в тюрьме, даже борода старика Хоттабыча. Почему так? У наших далеких предков волосы выполняли роль защиты, помощи в терморегуляции. Теперь они остаются как атавизм. Точно так же и на психологическом уровне волосы связываются с нашей древней животной частью, а потому пугают разумную рациональную часть. Для нашей рациональности животная часть представляет угрозу, вследствие чего отчуждается, вытесняется, проецируется на других, осуждается и тому подобное. Возможно, именно поэтому волосяной покров на теле воспринимается нами как некрасивый, и все большее распространение получает не только женская, но и мужская эпиляция. Выпадение волос, раннее облысение связывается на психологическом уровне, если исключены вне психологические причины, с пережитым стрессом, со страхами. За этим чаще всего стоит серьезная психологическая травма. Глаза. Не случайно глаза называют зеркалом души. С ними связана глубинная психологическая символика, способность к психологической интимности, а значит, к аутентичному самораскрытию и к безоценочному принятию другого человека. Взгляд новорожденного расфокусирован. Способность к фокусировке появляется позже. Тогда младенец начинает распознавать лицо матери, ловить ее взгляд. В ТОП есть специальный термин – фейсинг. Все то, что происходит между лицом матери и лицом младенца, когда они взаимодействуют. Фейсинг – не просто узнавание объекта. Вон то с рыжими волосами – мама. Это обмен эмоциями, чувствование друг друга и, конечно, любовь. То, какой мать была в контакте, как именно она осуществляла фейсинг, закладывает основу для установления психологической близости в дальнейшем. Через глаза мы выражаем себя, свои глубинные чувства, а также принимаем другого человека на таком же глубинном уровне. Нарушение фейсинга в младенчестве закладывает проблемы с психологической интимностью в дальнейшем. Трудно устанавливать близкие отношения. Чаще всего в таких случаях человек либо уходит в изоляцию и минимизирует свои контакты с миром, сокращает их до необходимости, например, до профессионального общения, либо опосредует свои контакты. В наше время этому помогает интернет, предлагая общение не прямое, а опосредованное. Описанные способы обычно выбирает обладатель шизоидной структуры характера. Подробнее о структурах характера мы поговорим в третьей главе. Но также при травмах, связанных с фейсингом, возможна постоянная смена поверхностных связей, страх психологической интимности, например, череда коротких романов, что чаще характерно для истерических личностей. То, какой способ защиты выбран, какая структура характера формируется, зависит от ряда факторов, в том числе от того, как именно нарушался фейсинг. Например, если мать уделяла ребенку много времени, но при этом смотрела на него холодным, отвергающим взглядом, это может привести к шизоидным защитам. Во взрослости у такого человека может быть отстраненный, рассеянный взгляд. Он словно не здесь. Механизм диссоциации. Если же мать искренне любила ребенка, он видел это в ее глазах, но она постоянно прерывала контакт, например, многодетная мама отвлекалась на старших детей, то это создаст особый тип оральной структуры, называемой в бодинамике эмоциональной структурой существования. Во взрослости такой человек будет смотреть вам прямо в глаза, жадно ловить ваш взгляд и не отпускать его. Конечно, глаза связаны и с визуальным каналом восприятия, с визуальной модальностью, с возможностью получать эстетическое визуальное наслаждение. И, как следствие, глаза связаны с нашей познавательной активностью, с любопытством, с исследовательской деятельностью. Излишне сфокусированный, канализированный, напряженный, неподвижный взгляд говорит о движении к объекту, чрезмерном стремлении быть в контакте, сформировавшемся в младенчестве. Расфокусированный и бегающий взгляд, наоборот, свидетель движения от объекта, избегания контакта. За сфокусированным взглядом стоит склонность к контролирующему поведению. В стрессовых ситуациях предпочитаемой реакцией будет нападение. Сфокусированный взгляд наиболее характерен для психопатической структуры, главными темами которой являются власть и контроль, но не только для нее. Например, некоторые разновидности орального типа жадно устремляются в визуальный контакт. Расфокусированный взгляд свидетельствует о предпочитаемой реакции бегства, о нарушении контакта с реальностью, склонности уходить в фантазии и иллюзии. Такие люди бывают очень творческими, но практическая сторона жизни вызывает у них затруднения. Часто расфокусированный взгляд сочетается с гипервентиляцией, поверхностным дыханием. Как уже говорилось, такой взгляд характерен, к примеру, для шизоидной структуры характера. И, конечно, глаза связаны с тестированием реальности. Я не хочу это видеть. Отрицание реальности, стоящее за проблемами со зрением. В случае здорового тестирования реальности, готовность принимать жизнь такой, какая она есть, во всех ее аспектах. Важный аспект, который хотелось бы подчеркнуть еще раз. Глаза отвечают не только за сбор информации, но и за выражение. Это канал, функционирующий в обе стороны. Сильные запреты на выражение чувств мешают предъявлению через глаза как негативных эмоций, гнева, печали и прочих, так и позитивных, нежности, любви. Что же тогда происходит? Глаза словно обездвиживаются, возникает сильный блок. Глазные мышцы находятся в постоянном напряжении, удерживая слезы, гнев и так далее. Согласно М. Фельденкрайсу, именно нехватка движения приводит к самым разным заболеваниям глаз и, в первую очередь, конечно, к близорукости. Возвращение природосообразных движений может вернуть здоровое зрение. Именно через движение Фельденкрайс работал с глазным блоком. Голени. Движение по жизненному пути как метафора. Туда ли я иду? Как именно я иду по жизни? Психосоматические проблемы в этой области, проблемы с сосудами, мышечные спазмы и так далее, могут быть предупреждением, исходящим от бессознательного. Человек живет не согласно себе, идет не по своему жизненному пути. Именно наши ноги знают, куда нам идти. Поэтому в ситуации важных жизненных решений можно просто довериться своим ногам. Хочется в том направлении идти или нет. Другой тип проблем – человек отказался идти вперед, будь то из страха, лени или так далее. Перестал развиваться. Тогда симптомы, связанные с ногами, начинают напоминать ему о необходимости двигаться вперед. Гипертонус икроножных мышц говорит о внутреннем напряжении, желание контролировать свою жизнь в трудностях с отпусканием ситуации и спонтанностью. Таким людям свойственно контролирующее поведение, но это лишь защитный механизм, компенсация базового недоверия к миру. И это приводит к трудностям в обращении за помощью. Такие люди своего рода стойкие оловянные солдатики. Они отстаивают свою самостоятельность, готовы бороться по поводу и без, любят все держать в своих руках, занимают активную жизненную позицию. Внешне они могут казаться самодостаточными, самостоятельными и даже властными. Но за этим скрываются страхи, проблемы с опорами и доверием, а также попытка заполнить внешней активностью внутреннюю пустоту. Гипотонус может свидетельствовать о противоположных чертах. Такие люди пассивны, зависимы, в отношениях часто цепляются, ищут сильного партнера, за которым они будут следовать. Не любят принимать решения, легко сдаются, избегают борьбы. Система отношений выстраивается симбиотическая, постоянный поиск опоры вовне, но не внутри. Следствие желания опереться на кого-то другого, но не на себя. Таким клиентам мы помогаем раскрыть их собственные ресурсы, почувствовать внутреннюю силу, повзрослеть. В бодинамике внешняя часть голени считается связанной также с экстрасенсорным восприятием. Предполагается, что экстрасенсорика есть у каждого человека, подобно другим психическим функциям – памяти, вниманию и так далее. Она начинает развиваться в возрасте 3-6 лет, на той же стадии, что и воображение. Так что многие детские фантазии о привидениях в шкафу и прочем на самом деле не фантазии. Вспомним фильм «Шестое чувство» США 1999. В нем мальчик обладал способностью видеть умерших людей. Но поскольку социум экстрасенсорное восприятие как психическую функцию не поддерживает, а напротив табуирует, то происходит сворачивание, ее развитие тормозится и подобный опыт вытесняется. Тем не менее, экстрасенсорные способности могут проявиться в ситуации сильного стресса, когда активизируется весь организм. В семье, в которой признается и поощряется развитие экстрасенсорики, династии целителей, колдунов, при помощи упражнений, целенаправленного развития, порой и в повседневной жизни, как предчувствия и вещие сны. Голова. Ментальная сфера в широком смысле этого слова – рациональность, аналитическое мышление, осознавание. Наши мысли и другие ментальные конструкты – установки, стереотипы, шаблоны, представления о правильном и неправильном и так далее, а также воспоминания и образы. Поэтому здесь же живет и поток сознания. У. Джеймс. Контроль и сверхконтроль. Неудивительно, ведь именно в черепной коробке находится головной мозг. В биосинтезе выделяется понятие энергетического, ментального потока, который протекает по нервной системе, в том числе и по головному мозгу. Если обратиться к трехсоставной модели личности – мысли, чувства, ощущения или разум, душа, тело, то голова, конечно, относится с разумом. Особенность западной культуры, культуры, к которой в большей степени относимся и мы, в том, что ценность разума преувеличивается, тогда как души, чувств и тела преуменьшается. Мы придаем слишком большое значение ментальной сфере, а сфера чувств и ощущений обесценивается. Это ведет за собой ряд следствий, первоочередной из которых – расщепление личности, формирование диссоциативной структуры. На телесном уровне дезинтеграция ментальной сферы с эмоциями и желаниями отображается как расщепление – голова, туловище. Возникает шейный блок – смотри, шея. Такое расщепление – частая проблема в нашей культуре. Оно приводит к формированию системы ментальных защит, в том числе к рационализации, а также к слишком высокому контролю и сверхконтролю. Грудная клетка. В грудной клетке символически обитает душа. Грудная клетка соотносится с эмоциональной сферой, с потоком чувств. Здесь находятся наши самые сильные, глубокие, ранние чувства. Работа с грудным блоком обычно достаточно длительная и многослойная. Подобно тому, как грудные мышцы образуют несколько слоев, так и на психологическом уровне одни сильные переживания скрывают за собой другие. В клиентской работе может подниматься очень ранний травматичный материал. Грудная клетка, сердечная область, связана с желанием и умением устанавливать сердечные, глубинные взаимосвязи с другими людьми. Соотносится с психологической интимностью. Потребность в сердечных связях есть у каждого человека, но у кого-то происходит ложный отказ. Сердце закрывается в силу страхов и обид, негативного опыта. Проблема закрытого сердца приводит не только к одиночеству, но и к психосоматическим проблемам с сердцем. В центре грудной клетки бодинамика выделяет так называемый центр достоинства. Достоинство человеческого, достоинство как личности, не связанного с социальными достижениями, карьерой и другое, а дарованного каждому по праву рождения. Каждый человек – важная и нужная частичка этого мира. Этот центр помогает чувствовать собственные достоинства и нужность миру, а также признавать достоинства и важность других. Диафрагма. Диафрагмальный блок считается социальным. Эта мышца удерживает переживания, связанные с социальными проблемами. Примет ли меня социум? Не сделал ли я что-то постыдное? По сути, диафрагма отражает извечное противоречие между социумом и личностью. Социум, как и любая другая система, стремится к гомеостазу, а потому унифицирует личность, что вызывает у последней протест. Вместе с тем, личность все же вынуждена подстраиваться под социум, иначе будет им отвергнута или как-то иначе наказана. В идеале необходимо найти здоровый баланс между двумя нездоровыми крайностями – между асоциальным поведением и слепым следованием за социумом. Диафрагмальный блок, гипертонус диафрагмальной мышцы, в той или иной степени присутствует у каждого человека, так же, как и тазовый – это наша плата за социализацию. Телесная работа с диафрагмой трудна, поскольку это специфическая мышца, она скрыта, и мы можем воздействовать на нее лишь опосредованно. Поэтому мы работаем с ней преимущественно через использование дыхательных техник. Диафрагмальный блок связан с такими чувствами, как смущение, робость, неловкость, стыд, неуверенность в себе, застенчивость и тому подобное. Ведь все они порождены нашим взаимодействием с социумом. Это способ регуляции личности на социальном уровне. Иными словами, через эти чувства социум контролирует наше поведение. Застенчивость, смущение, неловкость, робость, стыд говорят о страхе отвержения и об аутоагрессии. Именно на этом уровне восточные учения располагают чакру манипуру. Манипура – манипулирование, управление. Через манипуру, то есть через этот телесный уровень, социум нами управляет. Не случайно телесная реакция на нечестную манипуляцию – тошнота. Бессознательно мы чувствуем нечестность, манипуляцию, и тело реагирует на это отторжением. Желудок относится к зоне манипуры. В ТОП, в частности в биосинтезе, одним из способов работы с диафрагмальным блоком является работа с чакрой манипуры, специальные медитации, дыхательные техники и так далее. Эта зона – желудок отвечает также за право что-то принимать или не принимать. На физическом уровне у нас существует рвотный рефлекс как реакция защиты на поступление извне вредного для нас вещества. Точно так же и на психологическом уровне существует схожая защита – право отторгнуть нечто разрушительное для нас. Например, негативный сценарий, интроект. Когда мы подверглись атаке на психологическом уровне и не сумели за себя постоять, на физическом уровне мы можем начать ощущать тошноту, как если бы съели испорченный продукт. Поэтому появление симптома тошноты во время психотерапевтической сессии – знак, что на психологическом уровне клиент начинает избавляться от чего-либо вредоносного для себя, от того, что он до сих пор носил в себе, от застарелой обиды, детского страха, подросткового комплекса. Александр Лоуэн, основатель биоэнергетического анализа, подобный йогам, советует вызывать у себя рвоту ежедневно в профилактических целях. Но с ним согласны не все специалисты. Лично мне эта идея тоже не близка. Животные вызывают у себя рвоту лишь по мере необходимости, а не профилактически. Живот. Не случайно в русском языке это слово созвучно со словом «жизнь». Некогда они были синонимами. И эта синонимическая связь сохранилась, например, в выражении «не жалея живота своего». В животе отображена первичная базовая потребность в существовании и питании, ведь здесь была пуповина, связывавшая нас с мамой, являвшаяся залогом выживания и развития, и одно из первых воспоминаний тела – память об этой пуповине. Тело помнит пульсацию пуповины, и поступление в него питательных веществ и энергии от мамы. В пренатальном периоде начинает осваиваться первичная базовая потребность – право на существование, и пуповинная память связана с этой темой. Но также связь между животом и жизнью имеет и более простое, чисто биологическое объяснение. Здесь находятся жизненно важные органы, и если мозг защищен черепной коробкой, а сердце – грудной клеткой – то органы брюшной полости оказываются крайне уязвимыми. Недаром в минуты опасности человек инстинктивно хватается за живот, прикрывая его руками, либо сворачивается клубочком. В животе живет наш страх за жизнь. Не ситуативное чувство, а константное. Ситуативным может быть более поверхностный страх, например, смущение при новом знакомстве. Константные переживания биологически обусловлены и связаны с инстинктом выживания. Страх за свою жизнь, живущий в животе, присутствует всегда, и именно он может прийти на помощь в критической ситуации. Кроме того, он предостерегает нас от опасности потенциальной. На приближение к краю пропасти у всех людей тело реагирует одинаково. Зажимается живот, словно говоря «стоп». Сигналы, исходящие от живота, особенно ценны. Они могут предупредить об опасности задолго до того, как о ней догадается сознание. Например, через живот тело может послать сигнал о приближающемся землетрясении. Наше сознание утеряло способность его определять, но тело сохранило древнюю инстинктивную память. Важна и такая тема, живущая в этой области, как право на подпитку в широком смысле слова. Право на любовь, тепло, заботу. Ведь через пуповину к нам поступали питательные вещества от матери, и через тонкие биохимические и энергетические механизмы мы считывали ее отношение к нам. Отношение матери к ребенку, ее эмоциональный фон ощущается им в первую очередь через пуповину. Во многих народных традициях, в том числе и в славянской, есть представление о том, что после физического рождения ребенка он и его мать все равно остаются энергетически связанными. Такой же взгляд сохранился и в ТОП. Например, бодинамика говорит об энергетическом слиянии младенца и матери, сохраняющемся после его телесного рождения. Поэтому в работе с орально депривированными структурами мы часто используем прикосновение к животу, подпитку через эту область. Рука терапевта лежит на животе клиента, терапевт передает энергию. Живот – очень чувствительная область, в ней много глубоких чувств, инстинктивных, базовых. Здесь расположен кишечник. Кишечник развивается из эндодермального зародышевого листка, и, по теории Дебба-Аделлы, по нему протекает энергетический поток чувств. Психосоматические симптомы, связанные с нарушением функционирования кишечника, порождаются именно подавленными эмоциями. Например, за гастритом стоит раздражение, то есть подавленный гнев. Также живот отвечает за такие полярности, как удержание в себе, вывод вовне. Речь идет о праве на экспрессию. Склонные к подавлению чувств личности часто страдают запорами. А расстройство желудка у клиента после сессии, сопровождающееся очищением организма, говорит об очищении и на психологическом уровне. Кисти. Если руки символизируют контакт с миром в широком смысле, то кисти – это контакты с людьми. Правая кисть связана с контактами с мужчинами и, в первую очередь, конечно, с отцом. У мужчин правая кисть связана с умением развивать дружеские отношения с мужчинами, либо, в случае нарушенных отношений, связана с конкуренцией и страхом предательства. У женщин правая кисть – партнерские любовные отношения с мужчиной, возможность их развивать. Соответственно, наоборот, левая кисть символизирует контакт с женщинами. Начинается эта тема с контакта с мамой. Далее у женщин она развивается как возможность устанавливать дружеские отношения с женщинами, либо как проблема конкуренции с ними, страх предательства. У мужчин левая кисть – любовные отношения с партнершей, возможность их построения. Но мы помним также, что есть внутренний мужчина – анимус, и внутренняя женщина – анима. То, какие связи мы с ними устанавливаем, как с ними контактируем, тоже отображается в наших кистях. Мы можем их, анимуса и аниму, бояться, а можем симбиотически к ним стремиться и так далее. Правая кисть – наши отношения с внутренним мужчиной, левая – с внутренней женщиной. Физическую гибкость костей многие специалисты связывают с психологической гибкостью в установлении контакта, с умением почувствовать собеседника, отнестись к нему с эмпатией и пониманием, с возможностью принять чужие взгляды, с терпимостью. Гибкость проверяется очень просто – растяжкой. Под каким углом можно отогнуть назад пальцы и насколько широко человек может развести большой палец и мизинец, как при взятии октавы на пианино. Кожа – это наши физические границы, базовая основа всех последующих границ – психологических, энергетических, социальных. Контакт с миром в широком смысле – право простроить, обозначить миру и быть готовым защищать свои границы. Базовое доверие либо недоверие к миру – возможность подпускать к себе кого-то, кому-то доверять. На бессознательном уровне решение о доверии, недоверии к миру принимается в младенчестве, в первичном контакте с матерью и другими важными объектами, и зависит от того, как они прикасались к ребенку, каким было качество прикосновений, а также их количество. Возможно, мать много контактировала с ребенком, но обращалась с ним как с куклой, неодушевленным объектом. Хорошее количество кинестетики, но плохое ее качество. В этом случае может сформироваться недоверие к миру, избегание контакта с ним, в том числе физического, нелюбовь к прикосновениям. Согласно биодинамическому анализу, память кожи как органа начинает формироваться со второго триместра беременности. Если у плода опыт пребывания в утробе негативный, неприятный физически, например, при гипертонусе матки, либо психологически, нежелательный ребенок. Это нарушает базовую взаимосвязь с миром, которая, согласно Эл Марчер, лежит в основе всей нашей психологической жизни. Тогда может сформироваться движение от мира, изоляция и избегание, что характерно для определенного психотипа. В бодинамике он называется ментальной структурой существования, более распространенное название – шизоидный тип. Таким образом, очень важным периодом для формирования физических границ и восприятия своей кожи как надежной защиты является пренатальный период, а также младенчество. Если речь идет о травме развития, хроническом неправильном воздействии на ребенка. Кожа как граница маркируется и вследствие травмы, разового негативного события, связанной с нарушением границ. Травма может произойти в любом возрасте и отразиться на кожном покрове. Речь идет не только о шрамах физических, но и о психологических. Шрамы души проявляются как проблемы с кожей, ведь кожа – наша защита, наш доспех. Травма, связанная с нарушением базовых границ, физических, шоковая травма, угроза жизни, а также изнасилование, избиение и тому подобное, представляет для нас большую угрозу, а потому затрагивает глубинный психологический уровень. Если в младенчестве бессознательно было принято решение о базовом доверии к миру, то после травмы решение может быть пересмотрено, на недоверие. Последствия травмы нарушения границ нередко проявляются как кожные заболевания, псориаз, нарушение пигментации, аллергия и так далее. Таким образом, бессознательное сигналит «отойди от меня, прочь!». Для того, чтобы лучше понять проблемы с кожей как психосоматический симптом, важно учитывать, какой именно участок кожи маркирован. Смотри соответствующие разделы. Колени. В них разместились наши страхи, в первую очередь те, которые связаны с доверием, с возможностью опереться на другого человека. Так как правая сторона тела считается мужской, то в правом колене сидят страхи, связанные с мужчинами. И это своего рода мина замедленного действия, которая закладывается до 6-летнего возраста в контакте с отцом. Был ли отец надежной опорой? Обладал ли он как объект стабильностью? Если нет, тогда возникает проблема с доверием к мужчинам в целом, в том числе и к своему внутреннему мужчине, то есть к своей янской, активной части. Смотри, правая сторона тела. В правом колене поселяются страхи и сомнения. Может ли мужчина быть опорой? Не будет ли предательства со стороны мужчины? И это ведет за собой ряд следствий. К примеру, у мужчины может возникнуть проблема с установлением дружеских отношений с другими мужчинами, а у женщины проблема с любовными отношениями. Соответственно, симметричные проблемы могут формироваться в левой стороне тела. В левом колене сидят страхи, связанные с женщинами, с доверием к ним, с возможностью опереться. И точно так же это связано с родительской фигурой, только материнской. Страхи, сидящие в коленях, не всегда закладываются именно родителями. Предположим, детско-родительские отношения были достаточно благополучными, но вот в партнерских отношениях, любовных, дружеских, произошло предательство, и тогда доверие может смениться недоверием. В бодинамике колени соотносятся с так называемой структурой автономии. В этом возрастном периоде от 8 месяцев до 2,5 лет идет активная сепарация от матери. Ребенок начинает активно двигаться, все удлиняя и удлиняя дистанцию, отделяющую его от мамы. А колени тесно связаны с возможностью движения, с опорой. Если возникает фиксация в этом возрасте и на этой теме, сепарация, отстаивание своей независимости, то телесно это отображается как зажатая коленная чашечка, слишком прямые и жесткие ноги. Иногда даже возникает ощущение, что они вывернуты коленками назад. В биосинтезе этому соответствует психопатическая структура характера. Александр Лоуэн в своей биоэнергетической теории много говорит о коленях в контексте заземления. Гибкие колени, слегка расслабленные, пружинистые, дают хорошее заземление, то есть опору, устойчивость, надежность. Как образ можно представить лапы кошачьих. У них есть качество гибкости, заземленности и силы. Именно этим качеством мы учим наших клиентов. Ладони. В биосинтетической теории они метафорически называются окнами сердца. Ладони связаны с таким тонким аспектом установления контакта, смотри кисти, как психологическая интимность, а значит, с умением открываться, аутентично предъявлять себя в контакте без масок и защит. И как вторая сторона медали, ладони связаны с принятием другого человека, с умением принимать его безоценочно и искренне, принимать с непритворным уважением к иным взглядам, ценностям, жизненной истории. Левая сторона тела считается женской, иньской. Вспомните метафору инь. Женское значит эмоциональное, гибкое, подвижное, хаотичное, творческое, нестабильное, меняющееся, эмпатичное, интуитивное и рациональное. Это соотносится с теневыми частями нашей личности. Не случайно на Востоке инь обозначается черным цветом и воспринимается как нечто темное. Если мужчина отвечает за структурирование, то женщина связана с хаосом, а хаос нас пугает. Вспомните средневековую охоту на ведьм, когда пострадали миллионы женщин. На женщин чаще, чем на мужчин, проецируются теневые проявления. Первая женщина в нашей жизни – мама. Поэтому левая часть тела считается материнской. Симптомы в левой части тела часто оказываются так или иначе связанными с мамой. Но вспомним также, что внутренний образ материнской фигуры отличается от нашей реальной матери. Во-первых, это субъективное восприятие матери, которое реальности может не и соответствовать. Например, ребенок решает, что мама его не любит, так как мало с ним играет, а на деле она просто работает на трех работах, чтобы обеспечить материальные потребности ребенка, и у нее не остается времени на игру с ним. Во-вторых, он, этот внутренний образ, более широкий, чем реальная мать, так как включает помимо матери и другие значимые женские фигуры. Например, мы можем предположить, что на материнский образ у А.С. Пушкина повлияла его няня Арина Родионовна. Либо в более широком контексте симптомы в левой части тела связаны с материнской линией семейной системы. В левой части тела обитает наша внутренняя женщина. Она есть у всех, даже у мужчин. Это юнгианская анима. Тем не менее, она тесно связана с нашей матерью, так как именно материнская фигура оказывает большое влияние на ее формирование. Таким образом, левая часть тела отображает наши связи с мамой, с материнским образом, с материнской частью рода, с женщинами в целом и со своей внутренней женщиной. Лицо. Как психологический конструкт, ему соответствует юнгианская маска. На телесном уровне хроническое напряжение мышц лица и правда превращает его в некую маску. Функция любой маски – защита, та или иная. Скрыть истинное – защититься. В первую очередь речь идет о скрываемых чувствах. Ведь лицо – поразительный по экспрессивности инструмент передачи всей палитры переживаний. Маленький ребенок искренен и открыт в выражении своих чувств и желаний. Но он сталкивается с социальной регуляцией чувств, с правилами и ограничениями, которые накладывает социум. Смотри, диафрагма. И ему, этому ребенку, приходится не только скрывать свои реальные переживания, но и изображать те чувства, которых он не испытывает. Как в известном афоризме «Искренний ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом». Эта искренность со временем теряется, платой становится отчуждение от своего истинного «я», хроническое напряжение мышц лица. Работа с маской, будь то работа с мышечной маской или с маской психологической, всегда вызывает много сопротивления у клиента. За подобным сопротивлением стоит страх. Страх чего? Во-первых, опасение быть как некогда наказанным социумом за свою искренность, подвергнуться осуждению, отвержению. Во-вторых, появляется страх увидеть себя самого без маски. Под влиянием наших защит со временем происходит отступление от своего истинного «я» и формирование так называемого ложного «селф». Особенно выраженно это проявляется у нарциссических и истерических личностей. Им очень сложно признать свое несовершенство. В результате такому человеку кажется, что он прекрасно себя знает, но его представление о себе обманчиво. Тем не менее, он будет держаться за ложное «селф», боясь с ним расстаться. С точки зрения вегетотерапии Вильгельма Райха, в этой зоне выделяются два блока. Глазной – смотри глаза, лоб, и стоматический – смотри рот. Лоб относится к глазному блоку – смотри глаза. В первую очередь с ним связаны такие психические функции, как контроль и аналитическое мышление. Не случайно в самых разных культурах об умственных способностях человека судили именно по его лбу. А высокий лоб относится к традиционным канонам красоты и на Западе, и на Востоке. И гейши, и средневековые дамы подбривали волосы, чтобы сделать лоб выше. Для этого есть рациональное обоснование. Лобные доли коры больших полушарий соотносятся именно с аналитическими способностями. Таким образом, речь идет о мышлении или контроле, но в обоих случаях мы имеем дело с функциями сознания. Хроническое напряжение мышц лба возникает тогда, когда ментальный поток становится чрезмерным. Нарушается равновесие между мыслями и чувствами, мыслями и действиями. Обдумывание, анализ, контроль избыточно возрастают. Со временем лоб принимает нахмуренный, озабоченный вид за счет образующихся морщин. Обратите внимание на то, что возрастные морщины имеют индивидуальный рисунок, в зависимости от особенностей мышечного панциря на лице. Время усугубляет то, что в нас заложено. Чрезмерный контроль, сверхконтроль приводит к формированию такого симптома, как диадема невротика. У клиента возникает иллюзорное ощущение обруча, стискивающего его голову. С этим симптомом можно работать через массаж, расслабление, одновременно прорабатывая причину возникновения избыточного контроля. Чрезмерный контроль и рационализация связаны с небезопасностью, страхом реальности. Расслабление мышц лба может улучшить зрение, так как приводит к уменьшению глазного спазма. Глазные мышцы также расслабляются. Восстанавливает здоровое тестирование реальности. Смотри глаза. Ноги. Смотри подробнее в других разделах. Бедра, колени, голени, щиколотки, стопы, опора, заземление. Ноги связаны с бессознательным ощущением устойчивости, с доверием к себе и к миру, с умением рассчитывать на свои силы и доверять другим. Связь с предками – семейная часть нашего бессознательного. Есть две версии. Первая – правая нога связана со всеми предками мужского пола, левая – со всеми предками женского пола. Вторая версия – правая нога связана с отцовской линией рода, левая – с материнской. Также есть взгляд, связывающий семейное, родовое, бессознательное не только с самими ногами, но и с корнями, с нижней частью нашего энергетического поля, погруженной в землю. Если вам не близко такое видение, воспримите его как метафору, ведь семейное бессознательное – это одновременно и часть нас, и часть вне нашей индивидуальной личности. Ноги связаны с тестированием реальности, ведь они ступают по земле, связаны с вопросом, готов ли ты видеть реальность такой, какая она есть, без иллюзий, без идеализации и обесценивания. Движение по жизненному пути. Проблемы с ногами начинаются, если мы идем не тем путем, живем не своей жизнью, или остановились и прекратили развиваться. Таким образом, за проблемами с ногами может крыться ключевая ошибка – неверный выбор, не та профессия, не тот партнер или друзья и так далее. Ногти связаны с агрессией, нападением и защитой. У каждого ребенка, как у биологического существа, существует врожденный механизм агрессии. Но со стороны социума установлены многочисленные запреты на это чувство, его ограничения. Социум достаточно четко обозначает, где и в какой форме он допускает предъявление агрессии. Например, бокс – узаконенная социуму форма проявления агрессии, контролируемая четкими правилами и фигурой рефери. В ответ на ограничение агрессии ребенок может прореагировать двумя крайностями. Он может зафиксироваться в агрессивной модели поведения, отстаивая свое право на агрессию. Во взрослости такие люди ищут возможность для реализации своей фиксации, поэтому нередко вступают в криминальные структуры либо находят более легализированные формы проявления агрессии, например, служат в армии по контракту. Вторая крайность – подавление агрессии, даже необходимой. Таким людям трудно постоять за себя, они не чувствуют, что имеют право защищаться. Это бессознательно считывается окружающими, поэтому люди с подобной фиксацией нередко становятся жертвами нападения, физического или психологического. Как психосоматическая реакция, здесь часто встречаются проблемы с ногтями. Они плохо отрастают, часто ломаются, слоятся и так далее. При этом физически человек может быть совершенно здоровым, но если нет внутреннего права на агрессию, нет и права выпустить когти, то есть иметь длинные ногти. Ногти как символ могут фигурировать в снах, когда значимыми являются тема агрессии и самозащиты. Нос связан с нашим так называемым животным телом, то есть с теневой бессознательной, инстинктивной частью. Бессознательная теневая часть соотносится с нашим тазом. Смотри таз. Но можно сказать, что нос является ее филиалом на голове, которая в свою очередь соотносится с сознательной ментальной частью. Смотри голова. Поэтому отношение к носу как к части тела противоречиво. Интересно, что в большинстве присказок и пословиц эта область фигурирует как нечто негативное. Задирать нос, утереть нос, распустить сопли, повесить нос, совать нос не в свое дело, оставить с носом и так далее. Обратите внимание, дети редко изображают нос на своих рисунках. Они словно забывают про него. Нос редко кажется нам красивым. Мало кто доволен своим носом. На самом деле это отношение не к носу, а к своей животной части. Отношение с носом – это фактически отношение со своей тенью. Пальцы ног – представительство внутреннего ребенка в нашем теле. А потому они, пальцы ног, связаны с одной стороны с инфантилизмом, с другой – с тем, что является важным достоинством ребенка, а со временем теряется – с креативностью, гибкостью мышления, здоровым любопытством, исследовательской активностью. Гибкость, активность, подвижность пальцев ног – показатель гибкости либо ригидности личности в целом. Гибкость пальчиков позволяет сохранить молодость ума и тела. Мы поощряем наших клиентов к тому, чтобы они чаще ходили босиком, активизировали пальчики ног. Можно перекладывать ими предметы, зажимать, разжимать и так далее. Особенно это полезно при работе с психологической ригидностью. Пальцы рук. Если руки, смотри руки, символизируют взаимодействие с миром, а кисти, смотри кисти, контакты с людьми, то пальцы рук отображают тонкие отношенческие аспекты, например, тонкую палитру эмоциональных переживаний. Соответственно, пальцы правой руки связаны с контактами с мужчинами, а также с предъявлением себя в контакте из мужской позиции – активно, агрессивно, рационально, целеустремленно, конкурентно. Пальцы левой руки – отношения с женщинами, экспрессия своих женских качеств – мягкости, податливости, чувствительности, склонности искать компромиссы, сочувствовать, быть эмоциональным и иррациональным, интуитивным, эмпатичным. Безусловно, каждый человек имеет и мужскую, и женскую части. В идеале между ними должен быть баланс, однако в реальности он часто нарушается. Современная жизнь и ее стереотипы поддерживают предъявление из мужской части, причем не только у мужчин, но и у женщин. В нашем обществе царят мужские ценности – достижения, борьба, карьера. В результате это нарушает баланс между мужским и женским, анимусом и анимой, правой и левой частями тела. Классическая картина, которую наблюдают телесно ориентированные психотерапевты в теле своих клиентов, вне зависимости от пола последних, перенапряженная правая часть, расщепление между правой и левой частями тела. Это приводит к личностному расщеплению и дисгармонии. Также пальцы рук напрямую связаны с интеллектом. В нейрокоррекции пальцам рук уделяется большое внимание. Через них идет воздействие на развитие мозга. К примеру, с ними связана так называемая скорость мысли – rapid mind, или, говоря житейским языком, смекалка, сообразительность. Плечи. Снова на помощь нам приходит язык, на котором мы говорим и в котором замечательно отображена проблемная анатомия. Неси тяжкий крест, неси свою ношу, взвалить на свои плечи. Эти устоявшиеся выражения подсказывают – плечи связаны с ощущением своей силы и возможностей, своего потенциала, а также с ответственностью и контролем, управлением ситуацией. Добавим и с чувством вины, если с этой ответственностью не справляешься. Когда ребенок начинает устойчиво ходить, начинает формироваться и его осанка, привычное положение плеч. Эта стадия онтогенеза в классическом психоанализе Зигмунда Фрейда называется анальной. То, как происходит психологическое формирование ребенка, сильно зависит от его окружения, от реакции мира на ребенка. Если мать чрезмерно гордится своим чадом и перехваливает его, то он словно раздувается от гордости, его осанка становится очень прямой, плечи развернуты, грудная клетка выпечена. Со временем плечи станут еще более широкими и напряженными. Фигура такого человека похожа на схематическое изображение мужской фигуры на дверях туалета. Раздутые плечи при слабой нижней части тела. И психологически это тоже. Колосс на глиняных ногах. Он чувствует свою силу, но у него много иллюзий относительно нее. Он переоценивает себя, поэтому склонен слишком много на себя взваливать. Такие люди часто становятся трудоголиками или центром семьи, и быстро истощаются. В биосинтезе эта структура характера называется психопатической. Тоже название дает ей и А. Лоуэн. В бодинамике же она больше известна как поздняя структура автономии. Противоположная ситуация. Ребенок не получает должного внимания и одобрения. Тогда вместо гордости за себя у него формируется ощущение своей ничтожности и плохости. Он словно сворачивается, опускает голову, сутулится, руки бессильно повисают, а плечи становятся покатыми. Эрик Ярнес, специалист по бодинамике, Дания, образно называет этот тип осанки фигурой гориллы. Много бессознательного чувства вины. Ребенок ведь не понимает, почему родители так с ним поступают, и решает, что дело в нем. Он плохой и не заслуживает иного обращения. Такие люди – хорошие исполнители, но, в отличие от предыдущего типа, не стремятся к власти и контролю. Подобную структуру характера А. Лоуэн и Д. Ваделла называют мазохистической. В бодинамической концепции используется название структура воли. Позвоночник. Внутренняя опора. В психоаналитической концепции, откуда и выросла ТАП, с ним соотносится эго. Позвоночник считается проекцией эго. Еще одна смысловая нагрузка – гибкость личности. По ригидности или гибкости позвоночника можно определить и психологическую гибкость личности в целом. Любопытно, что такой же взгляд бытует и в йоге. Работа с позвоночником показана не только в случае психосоматических нарушений. Ригидным клиентам она позволяет вернуть утраченную гибкость. Ранним структурам, шизоидным, оральным, работа с позвоночником позволяет ощутить свою собственную силу, раскрыть свои собственные ресурсы. Ведь проблема ранних структур в том, что они, будучи симбиотическими, ищут опору вовне, в другом человеке, но не в себе. Работа с позвоночником дает им послание. Ты всегда можешь опереться на себя самого, у тебя для этого достаточно сил и ресурсов. Работа с позвоночником в ТОП осуществляется самыми разными техниками – массажными, рисуночными и так далее. Есть ряд специальных двигательных упражнений. Особенно большое внимание работе с позвоночником уделял М. Фельденкрайс. Правая сторона тела. В ТОП традиционно считается мужской, что совпадает с представлениями о ней в восточной медицине. Поэтому мы можем использовать китайскую символику ян как метафору. Мужское, сильное, постоянное, разумное, рассудочное, рациональное, прямолинейное, напористое и так далее. Правую сторону тела как мужскую возможно рассматривать в нескольких аспектах. Первый – это взаимоотношения с нашим отцом. Второй – с отцовской линией рода. Третий – взаимоотношения с мужчинами в целом. И еще один аспект – здесь живет наш анимус, то есть внутренний мужчина. В китайской модели инь-ян мужское начало обозначено белым цветом, а женское – черным. Такая специфика восприятия женского и мужского существует не только в этой культуре. Поскольку женское начало несет в себе хаос, а мужское – четкую структуру, то бессознательно женское начало пугает своей нестабильностью и непредсказуемостью, а мужское привлекает определенностью. Даже слова «левая» и «правая» в нашем языке имеют двойной смысл. «Правая» означает не только то, что справа, но и нечто правильное, хорошее. А «левая», то есть женское, нечто плохое. В языке много и других подтверждений. Все зло от баб, бабы с возу, кобыли легче и так далее. Поэтому так или иначе, но общество поощряет в нас развитие правых качеств, то есть мужских, а не левых, женских. В нас поддерживается активная жизненная позиция, рассудочность. Наша культура очень достижительная. В ней правят мужские ценности – конкуренция, победа, стремление к власти. Это порождает дисбаланс – психологический, телесный и энергетический. Вертикальное расщепление в теле, разделяющее левую и правую стороны, нарушает целостность. В условиях нашей мужской культуры у большинства клиентов перенапряженная оказывается именно правая часть тела. Символически клиент предпочитает мужские жизненные стратегии вне зависимости от своего настоящего пола. Наша задача как терапевтов – помочь клиенту восстановить целостность, баланс мужских и женских энергий. Род – один из основных каналов обмена с миром. Через род мы получаем пищу, А в младенчестве это равнозначно любви, заботе, принятию. Поэтому род связан с правом, возможностью и умением принимать. Другой момент. Мы выражаем себя через речь и иные звуки. Род – канал не только принятия, но и экспрессии. И это симметричные процессы. Обмен с миром зачастую нарушается, как получение чего-то извне, так и выражение себя. Это приводит к образованию блока, который В. Райх назвал челюстным или стоматическим. В нем, как и в других блоках, удерживаются тревога, агрессия и удовольствие. Но на оральном уровне эти переживания имеют свою специфику. В оральном блоке могут сохраняться замороженными инстинктивные движения, затабуированные социумом – кусание, плевание, оскал, сосание и так далее. Осознанное воспроизведение этих движений во время терапевтических сессий помогает ослабить мышечное напряжение. С ротовой областью связана тема оральности в широком понимании этого слова. Это фиксация на этапе младенчества. Этот период продолжает осваиваться базовое право на существование, но также добавляется и второе базовое правило, так называемое право на потребность. Могу ли я иметь потребности, могу ли предъявлять их миру, как мир обойдется с моими желаниями? Главными среди потребностей, конечно, являются потребности в питании, в любви, заботе, защите и так далее. В ситуации депривации этих потребностей в младенчестве возникает фиксация и формируются самые разные варианты оральной структуры. Например, в бодинамическом анализе выделяются ранние структуры потребности, отказ от своих потребностей и поздняя структура потребности, борьба за их удовлетворение. Среди оральных тем, связанных с ротовой областью, также выделим право на удовольствие, наслаждение и тему исследования – любопытство. Ведь для младенца рот – главная зона, через которую он получает удовольствие и исследует мир. Работа с этой зоной в первую очередь показана клиентам с оральной структурой. Руки. В. Райх отнес их к грудному отделу мышечного панциря. Руки отвечают за связь с миром в широком смысле этого слова, за установление границ с миром, за дистанцию в коммуникации. Также руки отвечают за баланс «давать-брать», активность обмена с миром, степень включенности в реальность. В биосинтезе Д. Бааделлы используется теория моторных полей Н. А. Берштейна. Среди основных моторных полей, базовых движений, свойственных каждому человеку, выделяют поля тракции, оппозиции. Они полярны. Тракция подразумевает возможность брать, притягивать к себе, а поле оппозиции связано с отказом, возможностью отталкивать. Эти моторные поля начинают развиваться уже в младенчестве. В идеале между полями оппозиции и тракции существует баланс. Сколько мы даем миру, столько же и берем. В бодинамике трицепс связывается с правом построить границу, отказаться, так как он активизируется, когда мы отталкиваем что-то от себя руками. А вот бицепс связан с притягиванием к себе, то есть физиологическая функция и психологическая смысловая нагрузка мышц совпадают. Смотри также правая сторона тела и левая сторона тела. Соотнося символику, мы лучше понимаем значение правой руки, контакты с мужчинами, со своим анимусом, предъявление себя миру из активной позиции, и левой руки, взаимодействие с женщинами, связь со своей анимой, предъявлению себя миру из женской позиции. Стопы. Заземление и опора в широком смысле слова, устойчивость, безопасность, уверенность, доверие. Могу ли я стоять на своих ногах? Контакт со своей силой, внутренняя зрелость, доверие к себе. Могу ли опереться на кого-то? Базовое доверие, недоверие к миру. Тестирование реальности, адекватная ее оценка, умение отделить свои проекции и фантазии от реальности. Работе со стопами, заземлению, уделяется большое внимание во всех школах ТОП. Не случайно базовой опорой в ТОП называется именно опора на стопы. С каким бы клиентским запросом мы ни столкнулись, для того, чтобы клиент мог идти вперед, ему требуется хорошее заземление и достаточное доверие. Поэтому терапевтическая работа часто начинается именно с заземления. Упражнение на заземление клиент может делать самостоятельно в перерывах между нашими встречами, и мы ему это рекомендуем. Многие из этих упражнений описаны, к примеру, в книгах «Биоэнергетика» Александра Лоуэна. Таз. Еще Вильгельм Райх писал, что тазовый блок – самый ранний сегмент мышечного панциря, а кроме того, самый сильный. Это связано с тем, что основная символика таза – сексуальность, а самые большие табу в любой цивилизации всегда связаны с сексуальностью. Поэтому тазовый блок в той или иной степени присутствует у каждого человека. И наша задача как терапевтов – не убирать этот блок совсем, а минимизировать его, корректировать. Психоаналитический конструкт «оно» соотносится именно с тазовой областью. Здесь находятся наши древние инстинкты, животные импульсы и драйвы, неосознаваемые или вытесненные влечения. Все, что мы репрессируем, то есть подавляем. И в первую очередь это, конечно, тень. Наша теневая, отторгаемая часть. Тень нас неизменно пугает, однако при этом содержит огромный ресурс. В тазовой области всегда очень много энергии, но она там заблокирована и практически не используется. В силу этого к тазовой области всегда противоречивые отношения. С одной стороны, она привлекает много внимания, с другой – это скрывается и подавляется. В результате, как некий компромисс, возникают анекдоты и шутки. Не случайно появилось выражение «юмор ниже пояса». Это защитный механизм засмеивания дает возможность относительно безопасной разрядки накопившегося напряжения. Еще одна важная составляющая – в тазу находится врожденная животная агрессия, необходимая для выживания. Это своего рода исключение из правила. В идеале чувства не живут в теле хронически. Они прописываются там, только если подавляются и зажимаются в мышце их хроническим напряжением. И тогда наша задача как терапевтов – выпустить из тела подавленные чувства, освободить мышцы. То есть чувства должны приходить ситуативно, так же, как и мышечное напряжение, как адекватный ответ на возникшую ситуацию. Но агрессия в тазу – тот редкий случай, когда данная эмоция в теле необходима постоянно. Это некий внутренний страж, присутствующий на случай возникновения серьезной опасности. Животная агрессия дает энергию и силы, чтобы справиться с опасностью, будь то путь бегства или нападения. Большое количество упражнений на тазовую область представлено в самых разных школах – вегетотерапии В. Райха, биоэнергетики А. Лоуэна, теории телесного сознания М. Фельденкрайса и так далее. Чакры – энергетические центры, представление о которых сформировалось в восточной философии и медицине. Семь основных чакр практически совпадают с семью сегментами мышечного панциря, выделенными В. Райхом. Есть расхождение только на уровне верхних чакр. Шестая чакра, аджна, расположена в середине лба, а так называемая коронная чакра, сахасрара, вынесена за пределы тела и находится над головой. Дэвид Бааделла создал свое направление в ТОП, биосинтез, объединив классическую ТОП, эмбриологию и энергетические практики Востока. Из последних он взял в том числе представления о чакрах и приемы медитации, позволяющие работать с ними. В результате работы с чакрами стало еще одним способом терапевтического воздействия на телесные блоки. Тазовый блок соотносится с Муладхарой, живот со Сватхистаной, диафрагмальный блок с Манипурой и так далее. При этом используются энергетические и рисуночные техники, работа с образами и другие методики. Чакры стопы расположены в центре каждой стопы. Согласно биосинтезу Д. Бааделлы, отвечают за наши корни в широком смысле этого слова, за заземление, связь с предками, связь с нашим прошлым, с человечеством и так далее. Через наши корни мы заземляемся, чувствуем опору вовне, внутренняя опора, смотри, позвоночник. И эта опора, корни, может быть личностного уровня, наш личный прошлый опыт, если он правильно интегрирован. Тогда даже трагедии превращаются в ресурс, в жизненный урок, семейного уровня, родительская семья, родового, семейная система, культурального и так далее, вплоть до ощущения связи со всем миром в целом. Биосинтез предлагает ряд медитативных упражнений для работы с этой областью. Также возможна работа через телесный контакт, массаж стоп и так далее, образы и другое. Шея. является мостом, связывающим осознавание, голова и чувство, грудная клетка. Осознавание, голова и действие, таз. В идеале ментальная сфера, эмоциональная, а также наши действия интегрированы. Я осознаю, что сейчас чувствую и действую в соответствии с собой. В реальности же связь нарушается. Думаю одно, делаю другое и так далее. На телесном уровне это отображается как шейный блок. Он приводит к расщеплению голова-туловище. Это расщепление самое первое в онтогенезе. Оно может возникнуть еще в утробе матери, если что-то представляло угрозу ребенку. Плод начинает сжиматься, втягивать голову в плечи. Он же не может никуда убежать. И сжатие – его единственная защита. Мышцы шеи напрягаются, и, если ситуация затягивается, например, резус-конфликт с угрозой выкидыша, напряжение становится хроническим. Шея связана также с правом на экспрессию чувств, на предъявление себя и своих потребностей. Тех, у кого это право не было освоено в полной мере, легко узнать по слишком высокому, зажатому, неестественному голосу. Нередко это сочетается с детскими интонациями. В работе с такими клиентами показан саундинг – звучание. Щиколотки. Один из так называемых мостов, которые есть в теле. Мост – психологическая связка, а не анатомическая. Символически щиколотки связаны с шеей, поэтому мы избегаем обхватывающих прикосновений, то есть не берем щиколотки в кольцо, поскольку телом это воспринимается как символическое давление на горло, попытка удушения. Исключение составляют упражнения, в которых мы поднимаем ногу клиента и должны удерживать всю ее тяжесть, а для этого ногу надо крепко держать. В этом случае наши ладони, тем не менее, всегда расположены снизу, а не сверху. Прикосновение снизу воспринимается телом как послание «я тебя поддерживаю», тогда как захват щиколотки сверху «я на тебя напал». Подобно шее, щиколотки отвечают за свободу экспрессии, принятие, дыхание. За нашу общую целостность, интегрированность.